соловейка. Пой, соловушка мой милый, пой про дальние края, и приветно и отрадно песня так звучит твоя, что ее, услышав трели, сквозь глубокий сон в ночи, даже древняя старушка улыбнется на печи.